Глава 21. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Воздух выбило из легких, и мышцы стали точно вода. Он завис в первозданном мраке, лишенный всяких опор и ориентиров, и те, кого прежде сдерживала граница света, обратили к нему свои хищные взоры. Кто он? И кем был? Один. Он остался один, отсеченный от мира и от самой жизни. Но в следующий миг произошло сразу несколько вещей. «Я здесь, Нахт!» Сила имени заставила его вспомнить себя. Показалось, или до боли знакомый голос Шепсет раздвоился, отзываясь мистическим эхом. Хека встала рядом с Меджаем, прижимаясь к нему, возвращая привычное ощущение силы и реальности собственного тела. В ладони, прежде сжимавший маленький амулет, Нахт вдруг ощутил тяжесть рукояти. Изогнутый клинок полыхнул непокорным пламенем. Тени брызнули от него в страхе, убоявшись ярости Сета. Сейчас это был уже не кулон. Золотой хапеш, по лезвию которого пробегали огненные языки. В этой вспышке Нахт увидел Шепсет, удерживавшую в руках несколько восковых фигурок. Она была не одна. Спиной к спине с ней стояла другая, как отражение в гладком зеркале реки. Словно в одном из давних снов они стояли в темной воде, плескавшейся у их ног, мерцавшей матовым блеском. Темнота вокруг дробилась на тысячи жутких обличий, но среди пугающих, неподвластных разуму отражений оживали и другие. Изломанные, изуродованные фигуры, окутанные призрачным свечением, поднимались из темных вод, вставали по границе круга, там, где прежде тварей отгонял живой свет. Несколько встали ближе к Шепсет, оказываясь между ней и хищной темнотой. Мертвецы. Это были мертвецы. Но все происходящее настолько превосходило пределы его понимания, что Нахт воспринял их появление со странным спокойствием. Твари оправились от первого страха перед непокорным пламенем Сета, устремились к Меджаю, предвкушая пир из плоти и крови и не угасшей еще души. Хека бросилась им наперерез. Нахт инстинктивно заслонился своим щитом, но тот истаял, как дым, рассыпался прахом. Каким-то чудом Меджай успел увернуться от удара жадных когтистых рук, лап, рубанул по ним хапешем, и оружие Сета яростно полыхнуло. От многоголосого визга в уши словно вонзили раскаленные иглы. Времени осмыслить все не было. Нахт понял лишь, что это пространство жило по своим законам. Вот почему Шепсет велела ему найти изображение на стенах. Но теперь из оружия у воина был только чужой клинок. Меджай даже не мог толком разглядеть своих врагов, оценить их слабые места. В этом пространстве они были не тенями, а зримыми формами, но слишком чудовищными, непостижимыми. И Нахт сосредоточился на привычном. Вдох, выдох, уворот, удар за ударом, туда, где у зверя и человека могло быть сердце или голова. Куда же еще метить? Отпрыгнуть, отклониться, рубануть? Непривычно было, что левая рука пустует, и он перехватил хапеш обеими, усиливая удар. Резкий разворот, уйти из-под броска змеевидного тела. Что там Шепсет говорила про змей с ногами? Смертоносная скорость? Отсечь уродливую башку, выглянувшую из ниоткуда прямо перед ним. Тьма кишела образами. Слишком много, чтобы удержать взглядом их все. Нахт был быстр. От этого зависела его жизнь. Он двигался настолько стремительно, что взмахи огненного хапеша оставляли за собой неугасающий огненный шлейф, окружали Меджая пламенными спиралями, словно несокрушимый доспех. Хотя бы Шепсет была в безопасности, под защитой своих мертвецов. Твари наступали, давили, В какой-то момент, уходя из-под удара, Меджай потерял равновесие, успел сгруппироваться, упал и тут же перекатился на одно колено. Вскинул Хапеш в отчаянной попытке отразить удар, грозивший снести ему голову. Инстинктивно зажмурился, но конец не настал. Нахт застыл в замершем мгновении, и пространство сместилось с порывом ветра. Чья-то сухая, шершавая ладонь легла ему на плечо, а тьму за сомкнутыми веками снова сотряс пронзительный многоголосый визг. Когда Нахт распахнул глаза, то понял, что оказался в центре отряда. Меджай медленно поднялся, не решаясь посмотреть, кто застоит за его плечом и помогает ему встать. В призрачном сиянии, исходящем сразу отовсюду, он увидел мертвых. Оплавленные, изуродованные огнем плоти, почерневшие кости. Искаженные смертью и мукой лица со слепыми провалами глазниц и застывшим оскалом. Нахт крепче стиснул Хапеш, готовясь к последнему бою, но мертвецы не напали. Вместо этого они заслонили с собой Меджая, принимая на себя всю ярость потусторонних тварей. Кто-то сунул щит в его освободившуюся руку. Простой и надежный щит, похожий на его собственный. И тогда Нахт шагнул вперед, занимая свое место в жутком отряде. Единственный живой среди них, следовавший за безмолвными приказами мертвого командира. Шепсет. Когда Руджик и остальные телохранители поднялись перед ней, заслоняя собой, жрица почти не удивилась. Она чувствовала их присутствие незримо и прежде, но теперь мир живых отступил, и пришло время мертвых. И рядом с ней они выглядели целостнее, чем прежде. Их руки снова могли держать оружие. «Спасибо», — прошептала жрица, зная, что воины услышат ее. Шепсет чувствовала и видела свое второе «ка» и получила из ее рук другой ритуальный нож, имевший здесь силу. Они обе действовали слаженно, осматривая ларцы, собирая восковые ушепти, стирая проклятия и нанося титул «Маахеру». При этом девушка не могла управлять той, во всяком случае не так, как собственным телом. Эта сущность была отдельно от Шепсет и вместе с тем неразрывно с нею связана. Их объединяло общее намерение и безмолвное понимание. Звон оружия разносился призрачным эхом. Мертвые держали строй, не издавая ни звука, жуткие в своем безмолвии. Принимали на себя удары жаждущих крови тварей и поднятых злой волей Сенаджи искаженных ушепти. И разили, разили. Все больше мертвецов примыкало к отряду Руджика, мужчин и женщин, освобожденных Шепсет, пришедших на зов жрицы. Стоило ей и ее второму Ка стереть магическую формулу и напомнить несчастной душе, кем он или она были, и тот переставал быть врагом. Жрица обернулась к Нахту, убеждаясь, что мертвые защищали и его. Сердце заколотилось где-то в горле, когда она увидела, как Меджай и Хека сражаются со странниками. Оружие Сета в самом деле обрело здесь силу и плоть, как Шепсет и предполагала. Но Нахт был один, пусть даже рядом с чудесной вестницей Инпут. Он был человеком, а не потусторонней сущностью, и его силы иссякали. Полученные прежде раны ослабляли Меджая. Шепсет не удержалась, вскрикнула, когда уродливая змееподобная тварь из темноты бросилась на воина, сбивая с ног. Девушка хотела уже было устремиться к Меджаю, когда что-то неуловимо изменилось. Жрица не видела, откуда они пришли. Поднялись из темных свинцовых вод, как отряд Руджика. Соткались из теней, как напавшие на них странники. Обгоревшие трупы вставали в боевой порядок, защищая Нахта. Изуродованная смертью и пламенем женщина помогла ему подняться. Один из воинов вручил свой щит, И вскоре Меджай занял место среди них. Отряд принял бой. И Нахт был вместе с ними, разя врагов, которым не мог бы бросить вызов никто из смертных. Слезы заструились по щекам Шепсет, а боль пригвоздила ее к месту. Она видела маски смерти, то, какими помнили себя эти мертвецы по своим последним мгновениям, и вспышками видела то, какими они были прежде. Воины, смеявшиеся и болтавшие с ней в маленьком гарнизоне Долины Царей. «Эй, Нахт, ты шепни потом, в какой гробнице можно выкопать себе такую красотку. А то столько патрулируем некрополь, все ноги уже сбили. Ни одной такой не попадалось». «Проходи, госпожа». «Командир уже ждет. Ну и ты, Нахт, проходи, раз уж пришел». Его друзья и братья по оружию, с которыми столько лет сражался бок о бок, и теперь не мог даже узнать. А вел воинов командир Уссархат. Их щиты были крепки. Их оружие сверкало, как новое, разя без промаха. Садех смотрела, как сражается Нахт, стояла там, безмолвно прижав руку к груди. Это она помогла Меджаю подняться, когда тот едва не принял смертельный удар. Шепсет беспомощно озиралась, глядя на сражающихся. Ей ли было не знать, что твари Дуата неисчислимы? Насколько хватит мертвых, защищающих живых? Как долго они смогут выстоять, уклоняясь и рубя, принимая удар за ударом? Ее Ка оказалась решительнее, устремилась к самому большому ларцу, стоявшему на незримой границе прежнего круга. «Ушепте, владыки!» Вот кто мог переломить ход сражения. Шепсет поспешила вслед за своим Ка, но когда уже почти добралась, тьма за границей ожила, смертельная и смертоносная, и десятки чужих рук утянули ларец, поглощая в изголодавшемся мраке. Ей хотелось кричать от бессилия. Тщетно жрица взывала молитвой к Энпут и Осиру, тщетно проклинала тех, судорожно пыталась вспомнить хоть одну подходящую магическую формулу, хоть одно заклинание. В следующий миг из мрака она услышала детский смех. Жуткий, потусторонний, но почему-то ее совсем не испугавший. За границей Шепсет увидела быстрые мечущиеся светочи, яркие маленькие силуэты. Чистое сияние их разгоняло тьму. Тени чудовищ метались между ними, как перепуганные звери, но для них самих это было веселой игрой. Сквозь их и реальный жутковатый смех Шепсет услышала звонкие голоса. «Смотри, смотри, собачья жрица! Теперь мы сами умеем отгонять тех, кто с перевернутым лицом!» Жрица беззвучно плакала и улыбалась. Они больше не просили страшных историй, и вместо угощений, своих скромных и таких бесценных даров, принесли ей ларец, полный проклятий, передали своими сияющими призрачными руками. Ужас той ночи был правдой, а не жутким видением. Все они были мертвы. Но сейчас она не могла позволить себе даже оплакать их. Заслоняемая Руджиком и его отрядом, Шепсет склонилась над ларцом, достала первую фигурку и решительно стерла проклятие. Она почти физически чувствовала, как сопротивляется ей сеть колдовства. Формулы, вредившие владыке, были еще более тесным, тяжелым, хитрым плетением, и, казалось, пальцы кровоточили, словно нити, расплетаемые ею, ощетинились иглами. Продираясь сквозь знаки проклятий, Шепсет говорила себе: «Это Абджу, легендарная гробница Усира. Смерть здесь должна быть благостной и гармонична, согласно Маат. Здесь не место искажению». И нараспев, она повторяла слова воззвания. «Слава тебе, Усир-Ун-Нефер, великий бог, обитающий в Абджу, управитель вечности, владыка бесконечности, продлевающий миллионы лет в существовании своем. Помоги мне, Усир, всеблагой повелитель вечности, первый среди западных, помоги освободить моего владыку. Тварей было так много, и они все приходили, нападали, силясь добраться до живых. Мертвые кровоточили тенями, но не уходили. Нахт сражался в рядах своих собратьев, не уступая им в силе. Но мертвые принимали на себя удары, которых живому было не вынести. Клинок Сета ярко вспыхивал во мраке непокорным пламенем, и странники отшатывались в страхе. Шапсет замерла над грудой восковых фигурок, высвободив последние, и снова что-то неуловимо изменилось в окружающем их пространстве, а время замедлило ход. Она услышала родной голос, к которому так стремилось ее сердце. От облегчения стало больно дышать. «Волею богов и моей все возвращается на свои места. Маат торжествует над всем». Казалось, что стало светлее, словно первые лучи ладьи Ра пронзили первозданный мрак. Шепсет не видела его, лишь слышала знакомую поступь за спиной. Его Ка было здесь, с ними, свободные и могучие. И поняла вдруг, что все это время он был где-то рядом и, вместе с тем, неумолимо далеко, разделенный с ней ее собственным забвением и страхом и сетью проклятий Сенеджи. Шепсет вспоминала его присутствие, словно теплый свет солнечной ладьи, бьющей сквозь сомкнутые веки. Его воля была рукой, выводящей из шепчущей тьмы первых кошмаров. Тогда он просил ее шелестящим шепотом, ласковым ветром среди ветвей в садах ее снов, разносившим сладкие ароматы. «Найди, найди». Найти нужно было даже не убийцу, проклятие, сковавшее его голос. Теперь она отыскала и была вознаграждена за это. Не в силах поднять на него взгляд, Шепсет ждала. «Возвращайтесь в места своего природного обитания», — повелел владыка и повторил. «Маат торжествует над всем». Виск и рев тварей угасал в тающем мраке, и мертвые возвращались в темные ртутные воды. Стены гробницы снова смыкались вокруг них, пока все не стало как прежде. Разбитые рельефы, беспорядочно сложенные груды артефактов, но крышки ларцов теперь были распахнуты, а восковые фигурки в них изменены до неузнаваемости. В центре гробницы раненый Меджай сжимал в кулаке амулет, и жрица, бессильно опустившаяся на колени на каменном полу, крепко обнимала тяжело дышавшую черную собаку. Они победили. Последнее, что услышала Шепсет, был голос ее владыки, запечатывающий проклятие. «Имя Сенеджа предаю забвению. Его жизни не будет на земле, и вечность отринет его». Нахт. Нахт едва осознавал, что было после. С трудом помнил, как помог Шепсет вынести ларцы и передать воинам Та, как люди Чати спустились в погребальную камеру, чтобы перенести остальное, как они обсуждали ночное нападение и странные звуки, доносившиеся из утробы гробницы. Отряд воинов прорвался в катакомбы и попытался прорвать оцепление. Сенедж все-таки привел сюда своих солдат. Живых солдат, не только мертвых, и, очевидно, у него были некие свои договоренности со стражами Абджу. хоть и не без потерь, но воины Таа отразили нападение и никому не позволили войти в гробницу. Тело самого Сенеджа нашли глубже в катакомбах, в одной из соседних заброшенных погребальных камер. Хека остановилась у замаскированного входа и отказывалась двигаться, пока Шепсет не обратила на это внимание Таа. Здесь были разбросаны ритуальные инструменты, догорал масляный светильник, и курились приторные благовония, запах которых напоминал дух разложения. После встречи со странниками Нахт понимал, что еще долго не забудет этот тяжелый запах болезни и гниения. Придворный чародей лежал в полумраке, притянув колени к груди, в позе, в которой хоронили древние. Его рот застыл в безмолвном крике, а на лице отображался такой ужас, что Нахт не хотел даже представлять себе, что же чародей увидел перед смертью. Шепсет лишь устало покачала головой и покинула зал, не сказав никому ни слова. Всем им требовался отдых, но, по крайней мере, сегодня они одержали победу.